Елена Петровна Блаватская. Б. Попытка эта оказалась неудачной. В этом заключается аллегория, изображающая тщетность попыток, сделанных физической природою, чтобы построить даже совершенное животное, не говоря уже о человеке. Ибо отцы, низшие ангелы, все они суть духи земной природы, и высшие элементалы также обладают присущей им своего рода разумностью. Но всего этого недостаточно, чтобы построить мыслящего человека. Нужен был живой огонь, тот огонь, который дает человеческому разуму самопознание и самоосознание, или же манас. Потомством же Парвака и Шучи огней являются животно-электрические и солнечные огни, которые создают животных, и потому они могли предоставить лишь физический живой организм для этого первичного астрального прообраза человека. Следовательно, первые создатели были пигмалионами первобытного человека, и мне удалось оживить эту статую разумом. Эта станция, как мы увидим, очень показательна. Она объясняет тайну и заполняет пробел, существующий между одухотворяющим принципом в человеке, высшим «я» или человеческой монадой, и животной монадой, составляющими вместе одну. Хотя первая одарена божественным разумом, тогда как вторая лишь способностью инстинкта. Как следует понять это различие и как объяснить присутствие высшего «я» в животном человеке? Комментарии гласят. Сыны Махата есть те, кто ускоряют развитие человеческого растения. Они есть воды, падающие на бесплодную почву латентной жизни, и искра, оживляющая человеческое животное. Они – владыки духовной жизни вечности. В начале второй расы некоторые из владык только вдохнули свое естество в манушия людей, другие же избрали человека своим обиталищем. Это показывает, что не все люди стали воплощениями божественных восставших, но лишь некоторые среди них. У остальных их пятый принцип был просто ускорен в своем развитии посредством искры, брошенные в него, что и объясняет великую разницу среди умственных способностей людей и рас. Если бы сыны Махата, воплотившиеся в земных протолюдей, говоря аллегорически, не прорвались через промежуточные миры в своем устремлении к умственной свободе, животный человек никогда не был бы в состоянии подняться сознанием от этой земли и достичь личными усилиями своей конечной цели. Примечание. Вполне очевидно, что животный мир и человеческий мир разделены по смыслу. В силу особенности земного человека, представляющего пребывание человеческого духа в животном теле, землю окутывают сферы, глобусы, соответствующие в большей мере животному и получеловеческому уровню сознания. Эти сферы обеспечивают инстинктивное поведение и полусознательное существование земных обитателей, и для выхода на подлинно человеческий сознательный уровень требуется фактически прорваться сквозь эти промежуточные миры. А.В. Цикловое странствование животного человека должно было бы, последовательно и за гигантские эоны времени, совершиться через все планы существования – наполовину бессознательно, если и не вполне, как мы видим это на примерах животных. Станса 4, 54, стих 17. 17. Дыхание, человеческая монада, нуждалось в форме. Отцы дали ее. Дыхание нуждалось в плотном теле. Земля сформировала его. Дыхание нуждалось в духе жизни, солнечные лха вдохнули его, форму ее. Дыхание нуждалось в зеркале тела своего, астральная тень. Мы дали ему наше собственное, сказали дхиане. Дыхание нуждалось в носителе желаний, камарупа. Оно имеет его, сказал осушитель вод, шучи, огонь страсти и животного инстинкта. Но дыхание нуждается в разуме, чтобы вместить вселенную. «Мы не можем дать его», — сказали отцы. «Я никогда не имел его», — сказал дух земли. «Форма сгорит, если я дам ей свой», — сказал великий огонь, солнечный огонь. Нарождающийся человек остался пустым, бессмысленным, бхута. Так бескостное лунные Бхуты Питри дали жизнь тем, кто позднее стали людьми, костями укрепленными в третьей расе. Так как полное объяснение будет найдено в комментариях на станцию пятую, то сейчас достаточно нескольких замечаний. Отец первоначально физического человека или же его тела есть жизненный электрический принцип, пребывающий в Солнце, как прана и поступающий на Землю через Луну и эфирные тела земных обитателей, рожденные от Луны. Луна его матери, в силу той таинственной мощи, присущей Луне, которая имеет такое же определенное влияние на человеческое зарождение и рождение, регулируемое ею, как и на рост растений и животных. Вихрь или эфир, означающий в данном случае передаточный проводник, через который воздействие двух этих светил приносится и рассеивается на Земле, называется пестуньей. Примечание. Смотри стих 22. Тогда как лишь духовный огонь делает из человека божественное и совершенное существо.